сутех свидетель. Это действительно сущий пустяк. Его друг Бесед тоже обрезан, и его Сихема никогда это не смущало. Ни одна из маленьких сестер Сихема в доме игр и утех не посетует на такую нехватку. Можно считать, что дело сделано, и притом руками одного искушного во врачевании священника из храма Всевышнего. Как только тело его выздоровеет, он вернется. И он выбежал из шатра, делая знаки своим рабам, чтобы те поскорее подали ему белого осла. Когда он снова явился, как можно скорее, неделю спустя, почти больной, еще не совсем оправившись от своего жертвоприношения, но сияя надеждой, оказалось, что глава семьи в отъезде. Иаков уклонился от встречи с Сихемом. Он предоставил действовать сыновьям. Получалось, что он все-таки целиком принял роль беса Лавана, и он предпочел сыграть ее заочно. И что же сказали сыновья бедному Сихему в ответ на его бодрое сообщение, что условие выполнено, что это не такой пустяк, как ему представлялось, а дело довольно тягостное, но что дело это все-таки сделано, и теперь он ждет сладчайшей награды? «Сделано-то сделано», — сказали они. «Очень может быть, что и сделано. Они охотно верят. Но сделано не в надлежащем духе, без высшего смысла и понимания, поверхностно, без значения. Сделано? Возможно. Но сделано только ради брака с Диной, с женщиной, а не в смысле бракосочетания с ним. К тому же сделано, вероятно, не каменным ножом, как то необходимо, а металлическим, что уже само по себе ставит все под вопрос, или даже сводит на нет. А кроме того, у княжеского сына Сихема есть ведь уже главная сестра во браке. Есть ведь уже первая и праведная Рехума, хилитянка. Так что Дина, дочь Иакова, стала бы только одной из наложниц, а об этом нечего и думать». Сихем заметался. «Откуда они знают, — вскричал он, — в каком духе и с каким значением сделал он это неприятное дело? И почему они заговорили о каменном ноже только теперь, хотя обязаны были сказать об этом сразу? Наложница? Но ведь сам царь Метани отдал свою дочь Гулисупу по имени замуж за фараона и отправил ее к нему с великой пышностью не в качестве царицы стран. Царица стран — богиня Тейе, а в качестве побочной жены, и уж если сам царь Шутарна...» «Ну что ж, — отвечали братья, — то были Шутарна и Гулисипа. А сейчас речь идет о Дине, дочери Иакова, князя от Бога, семени Авраамова, и уж она-то не может быть наложницей при Шекемском дворе. До этого Сихем, подумав как следует, дойдет и своим умом». «И это Сихем должен считать последним их словом?» Они пожали плечами, развели руками. «Не могут ли они порадовать его подарком, скажем, двумя-тремя барашками?» Тут его терпение лопнуло. Он вынес много неприятного и тяжкого из-за своего желания. Священник из храма оказался вовсе не таким искусником, каким он себя выставлял, и не избавил сына Емора ни от воспаления, ни от лихорадки, ни от жестоких болей. И вот награда за все. Он выкрикнул проклятие, сводившееся к пожеланию, чтобы сыновья Иакова сделали столь же невесомы, как свет и воздух. Проклятие, которое те быстрыми и ловкими движениями постарались отвести от себя, и бросился прочь. 4 дня спустя исчезла Дина. Похищение. Знаешь ли ты об этом? Надо соблюдать последовательность. Сихем был только распутным юнцом, падким на лакомство, неприученным отказываться от каких бы то ни было плотских желаний. Но это не основание всегда к величайшей его невыгоде принимать наверху каждое слово некоторых тенденциозных пастушеских сказок. Если история эта оставила на озабоченном лице Иакова такие глубокие следы, то как раз потому, что хотя он первый же рассказал сокращенно ее и приукрашенно, веря в нее в таком виде, покуда рассказывал, втайне Иаков отлично знал, кто первый помышлял о разбое и о насилии, кто с самого начала к этому и клонил, знал, что сын Емора не просто похитил Дину, а начал с честного сватовства, и лишь будучи обманут, счел себя вправе сделать свое счастье основой дальнейших переговоров. Одним словом, Дина была украдена, похищена. Среди бела дня в открытом поле и даже на виду у ее родни, к ней подкрались несколько горожан, когда она играла с ягнятами, заткнули ей рот платком, скинули ее на верблюда и успели далеко продвинуться с нею к городу, прежде чем Израиль оседлал для погони верховых животных.